Глава шестая. Эмоции. Ах, эмоции. Наши переживания связаны с лимбической системой мозга. Она устанавливает эмоциональные отношения с мыслями, предметами, людьми и событиями. Каждое мгновение эта система рассказывает об ощущениях, обусловливая поведение и управляя им, зачастую на подсознательном уровне. Без полноценной лимбической системы мозг бы плохо функционировал. Вы бы проснулись и встали с кровати, но после этого, скорее всего, так и остались бы без движения. В каждый момент перед нами встает выбор. Однако ни времени, ни энергии на то, чтобы логически обработать все возможные действия, не хватает. Может, позавтракать? Чтобы съесть на завтрак? Вообще, нужно ли мне поесть? Или лучше поспать подольше? И так далее. Небольшие решения, которые мы принимаем каждый день, значат намного больше, чем кажется на первый взгляд. Авторитетные ученые Эвиан Гордон и Лея Уильямс создали модель под названием Integrate, согласно которой все, что мы делаем в жизни, основано на стремлении мозга уменьшить опасность или увеличить поощрение. Это принцип организации мозга. Лимбическая система обрабатывает данные органов чувств и указывает, на какие из стимулов стоит обратить внимание и каким образом. Любопытство, счастье и радость — это эмоции, побуждающие нас познакомиться с этими стимулами поближе, в то время как тревога, грусть и страх предостерегают «отойди отсюда подальше». Избегайте того, что тревожит, и стремитесь к тому, что радует. Те стимулы, которых мы избегаем, первичные угрозы, голод, тигр, лицо с грозным выражением, сильная жара. Все, помогающее нам выжить, первичное подкрепление, еда, деньги, секс, а также просто знакомое лицо. Другими словами, мозг постоянно обрабатывает стимулы, раскладывает их на категории «отойди» или «подойди поближе», и в соответствии с ними определяет наше поведение. Обычно эти решения принимаются автоматически за полсекунды. В результате мы осознаем действия, которые уже решили предпринять. Эта система реагирует более активно, когда замечает опасность, чем когда предугадывает подкрепление. Кроме того, реакция в ответ на угрозу более быстрая, продолжительная и ее сложнее отменить, по сравнению с реакцией на подкрепление. Печаль бесконечна, а счастье недолговечно. Если вы представляете кому-то свою идею, и в какой-то момент этот человек говорит «да, но...», следует сразу же превратить это в «да и». Когда кто-то говорит вам «это не сработает», быстро найдите три варианта того, как это сработает. Если кто-нибудь утверждает, это невозможно, придумайте три способа, как вы это сделаете. Лимбическая система включается в человеке в зависимости от ситуации, но кроме того, у каждого есть уникальные кнопки. Они отсылают к прошлому опыту и помечены как опасные. Когда источник этого опыта или что-то похожее появляется в вашей жизни, одновременно возникает реакция. То, насколько сильно мы реагируем, зависит от уровня опасности, определенного для оригинальной ситуации. Как говорится, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Если лимбическая система перегружена реальными или воображаемыми опасностями или подкреплениями, мозг буксует. Зачастую мы не осознаем сбой в его работе. Даже можем быть уверены в своей правоте. Например, когда происходит что-то пугающее, уровень адреналина поднимается, и вместе с ним усиливается концентрация. Это, в свою очередь, вселяет в нас уверенность в решениях. На самом деле, наша способность принимать решения ограничена. Перегрузка лимбической системы также сокращает ресурсы, доступные для работы префронтальной коры. На пять главных функций префронтальной коры — понимать, принимать решения, запоминать, вспоминать и подавлять мысли, выделяется меньше глюкозы и кислорода. Работа префронтальной коры нарушается даже от вида сердитых смайликов. Вместо радостных в электронном письме. Лимбическую систему чрезвычайно легко перегрузить, влияя тем самым на работу префронтальной коры. Кроме того, ограничивается способность переживать и понимать происходящее. Мы начинаем сильнее реагировать на негатив, меньше рисковать, видеть отрицательные стороны вещей и выстраивать больше связей там, где их на самом деле нет. Настоящая паранойя, что уж там. Техника Уолта Диснея. Что делал Уолт Дисней? Столкнувшись с творческой задачей, он три раза менял перспективу. Дисней представлял себя в трех разных ролях и пытался применить отношение каждого из своих персонажей к проблеме. День первый. Перспектива мечтателя. Позвольте своему воображению парить, не беспокоясь о том, как воплотить придуманные идеи. День второй. Перспектива реалиста. Спуститесь на землю и постарайтесь понять, как реализовать на практике то, что создало ваше воображение. День третий. Перспектива критика. Задавайте вопросы и ищите слабые места вашей идеи. Пример. Я менеджер группы, и моя творческая задача, чтобы сотрудники чаще приходили в мой кабинет, так как я хочу знать, как они себя чувствуют и как работают. День первый. Перспектива мечтателя. Летающие стулья. Сотрудники могли бы садиться на них в коридоре компании и прибывать ко мне по воздуху. День второй. Перспектива реалиста. Летающие стулья на сегодня невозможны. Может, мне стоит купить более удобные стулья, чтобы сотрудники чаще ко мне заходили? День третий. Перспектива критика. Сколько будут стоить такие стулья? А что, если сотрудники захотят забрать эти стулья в свои кабинеты? А вдруг они расслабятся настолько, что перестанут обращать на меня внимание? И так далее. Регулируем свои эмоции. Классическая ошибка многих — думать, что в стрессовой ситуации лучше подавлять чувства. Джеймс Гросс, профессор Стэнфордского университета и специалист по регуляции эмоций, выделяет три варианта, как избежать эмоциональной перегрузки. Первое. Выбор ситуации. Если у вас плохо получается представлять проекты начальнику или клиенту, лучше этого не делать. Второе. Изменение ситуации. Если вам ничего другого не остается, кроме как представить проект начальнику, измените ситуацию каким-либо образом, например, лучше подготовьтесь. Третье. Отвод напряжения. Представляя свою идею начальнику, постарайтесь перенаправить волнение, напряжение и нервозность. Вы начнете нервничать и не сможете этого избежать. Но урон будет меньше, если вы будете знать, что так произойдет, и смиритесь с этим. Эти варианты прекрасно работают до тех пор, пока не появятся эмоции. Что же делать, если они уже вас накрыли? Есть два выхода. Первый. Выразить эмоции. Если грустно, плачьте как ребенок, хотя, конечно, в некоторых ситуациях это невозможно. Второй. Изменить восприятие. Уже попав в неприятную ситуацию, вы все еще можете по-другому к ней отнестись. Нужно назвать или переименовать эмоцию, то есть пересмотреть свою интерпретацию происходящего. Джеймс Гросс выяснил, что люди, пытавшиеся подавить негативный эмоциональный опыт, терпели неудачу. Попытка не чувствовать не просто сложно выполнима, но и может оказаться вредной. Если вы пытаетесь подавить эмоции перед кем-то, у этого человека повышается кровяное давление. Он ожидает определенной реакции, однако не получает ее. То есть попытка подавить эмоции в буквальном смысле заставляет человека рядом с вами почувствовать себя неуютно. Назвать эмоцию. При помощи магнитно-резонансной томографии профессор Мэтью Либерман установил, что у участников эксперимента значительно снижалась активность в амигдале, когда они называли или описывали эмоции. Проговаривая свои чувства, эти люди снимали эмоциональную нагрузку. Давая название эмоциям, вы активируете область мозга, отвечающую за остановку или подавление мыслей. Чем мы меньше думаем, тем меньше перегружается мозг. Это доказывает, насколько люди ошибаются, когда думают, что ухудшают ситуацию, разговаривая о своих чувствах. Описание эмоции одним-двумя словами помогает сгладить ее. Такая практика, вначале осознанная и умышленная, со временем становится автоматической. Мозг начинает приспосабливаться, каждый раз все лучше справляясь с эмоциями. Преобразовать эмоцию. Для этого существует 4 техники, подходящие для разных ситуаций. Первое. Переосмыслить событие или происшествие. Во время процесса переосмысления вы определяете, есть ли угроза или опасность миновала. Второе. Нормализировать, то есть осознанно описать разные эмоции, которые вы чувствуете во время перемены в жизни, чтобы снизить угрозу. Новая работа сначала меня пугает, потом вселит неуверенность, затем я почувствую ностальгию и так далее. Третье. Изменить порядок информации или поменять приоритеты. Если работа, например, занимает в вашей иерархии первое место, но вскоре у вас появится ребенок, скорее всего, он ее потеснит. Таким образом, отрицательные эмоции по поводу работы будут одолевать реже. Четвертое. Поменять положение, то есть поставить себя на место других людей, чтобы с их точки зрения взглянуть на происходящее. Обычно у нас есть устоявшиеся представления о том, что происходит вообще и с нами в частности. Отказаться от них трудно, поэтому эта техника самая сложная. Без сомнения, любой из приемов преобразования эмоций прекрасно работает, если нужно совладать с собой и избежать перегрузки лимбической системы. Люди, использующие эти техники, более удовлетворены жизнью. Так что не будем отставать. Эмоции и чувства. Давайте ненадолго перестанем размышлять о смысле своего существования, и мы придем к выводу. Именно эмоции — самая важная часть внутреннего мира. Эмоции делают жизнь стоящей и иногда, к сожалению, становятся причиной ее конца. Поэтому этот феномен интересует многие дисциплины, от философии до неврологии, психологии, эволюционной биологии и даже экономики. Еще со времен Древней Греции люди привыкли разделять рассудок и страсть, разум и чувства, когнитивное и эмоциональное. Платон говорил, что страсти, желания и страхи мешают нам мыслить. Даже правовые системы рассматривают преступления на почве страсти не так, как остальные, например, предумышленные. Таким образом, эмоции — это наиболее личное, специфическое из человеческих проявлений. Они выражают картину мира каждого из нас и в некоторых случаях определяют наше субъективное состояние. Эмоции кажутся осознанными чувствами, но это лишь физиологический ответ на различные стимулы. Они предназначены для того, чтобы как можно дольше отвести от нас опасности или, наоборот, приблизить к ситуациям, обещающим подкрепление или удовлетворение потребностей. Эмоции возникают постоянно, и большую часть времени мы их даже не замечаем. В мозге происходит своего рода двустороннее движение между лимбической системой и корой головного мозга. Так разум и эмоции общаются. Благодаря этим связям мы осознаем большинство эмоций. Но в то же время это двусторонний процесс, и осознанные мысли могут влиять и влияют на эмоции. Словами «у меня мозг кипит» мы показываем, насколько сильно наши мысли отражаются на чувствах. Доведенное до крайности, это накручивание может привести, например, к паническим атакам. Каждая эмоция производится отдельными сетями в разных областях мозга, в том числе в гипоталамусе и гипофизе. Эти две области контролируют производство гормонов, которые отвечают за физические реакции, например, усиление сердцебиения или мышечные сокращения. Лимбическая система, выстраивающая эмоциональное поведение, в значительной степени сохраняется у многих видов на протяжении эволюции. Все эти виды, в том числе и наш, должны отвечать определенным биологическим критериям, чтобы выжить в мире и передать свои гены через поколения. Для этого нужно, по меньшей мере, добыть пропитание, защититься от непогоды и опасности окружающей среды, а также оставить потомство. Это справедливо для всех — насекомых, гусениц, рыб, крыс, лягушек, людей. У каждого вида есть нейронная система, которая обеспечивает выполнение этих задач. А у позвоночных — рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих — также присутствует нейронная система, ответственная за эмоциональное поведение. Как уже было сказано, мы в основном не осознаем своей эмоциональной реакции. Фрейд был прав во мнении, что сознание — это лишь верхушка мыслительного айсберга. Мы представляем себе эмоции как осознанный опыт. Тем не менее, если изучить любую эмоцию, видно, что этот осознанный эмоциональный опыт — только элемент системы и даже не обязательно существенный. Например, для влюбленного важно только его чувство. Но если попробовать разобраться, что это за переживания, почему они возникают, откуда появляются и почему некоторые способны получать и дарить больше любви, чем другие, само чувство отойдет на второй план как незначительная часть эмоциональной системы. Итак, все, что касается эмоций, кажется одновременно очевидным и таинственным. Речь идет о состоянии мозга, которое мы понимаем и знаем лучше всего. Тем не менее, часто неясно, почему и откуда появились те или иные чувства. Они могут нахлынуть внезапно или постепенно, могут быть невероятно яркими или блеклыми. Мы не знаем, почему просыпаемся в дурном настроении. Возможно, эмоции — сама наша суть, но часто кажется, что у них своя программа. Они направляют нас и заставляют чувствовать, а мы не понимаем причину. Безусловно, сложно представить себе жизнь без эмоций. Мы живем ради них и стараемся все сделать, чтобы переживать больше моментов счастья и радости, и, конечно, избежать тревог, печали, разочарований и боли. Техника. Прямые противоположности. Представьте творческую задачу и опишите ее. Напишите, что было бы, если бы у вас были неограниченные ресурсы: деньги, время, работники, техника, все что угодно. Напишите, как бы вы поступили, не имея никаких ресурсов. Попробуйте сопоставить эти списки и посмотреть, что получится. Пример. Творческая задача. Быстрее добираться до работы. Любые ресурсы. Я бы летал на вертолете и приземлялся на крыше офиса. Никаких ресурсов. У меня нет денег, значит, я бы шел пешком, и мне пришлось бы выходить из дома за 2 часа до начала работы. Далее. Сопоставление. Ученые пока не дали универсального определения эмоциям. Их можно объяснить и охарактеризовать по-разному. Есть даже взаимоисключающие определения. Один из самых простых вариантов — считать их состояниями тела, которые обусловлены поощрением и наказанием. Подкрепление, без сомнения, подразумевают нечто приятное. К ним стремятся люди, а иногда и животные, и для их достижения каждый раз прилагают все больше усилий. Наказание, в свою очередь, это то, чего избегают. Только когда человек осознает свои эмоции, он ощущает то, что мы называем чувствами. Узнавание эмоций — важный аспект сознания. Одни полагают, эмоции — это просто реакции, которые эволюционировали как часть сложного процесса выживания в мире. Вторые описывают эмоции как умственное состояние, которая возникает благодаря нашей способности фиксировать происходящее вокруг. Третьи считают, что это социальные конструкции. В конечном счете все понимают, о чем говорят, когда речь идет об эмоциях. Однако дать им определение не так просто. Общепризнана классификация эмоций по 3 критериям. Валентности, положительный или отрицательный, влиянию на активность, стенические и астенические, и интенсивности. В наше время люди в основном переживают эмоции, вину, стыд, благодарность, ревность в рамках социального контекста. Самое важное в эмоциях, и многие этого не знают, то, что все они побуждают к действию, определяют поведение. В 1990-х годах доктор Лиду показал, что амигдала сохраняет эмоции. Она обладает способностью удерживать в памяти разные ощущения, неосознанно переживаемые в течение жизни. Прямая и быстрая связь между таламусом и миндалевидным телом позволяет ему незамедлительно получать все сигналы, обработанные органами чувств. Благодаря этой мгновенности амигдала реагирует еще до того, как кора головного мозга проанализирует информацию. Иными словами, пока префронтальная кора регистрирует эмоции, миндалевидное тело, уже получившее все стимулы по своего рода супермагистрали, выдает почти моментальную и автоматическую реакцию — засмеяться, начать драку, убежать, заплакать. Четверть секунды спустя эта информация достигает коры головного мозга. Там она оценивается более тщательно, исходя из контекста, и готовится рациональный план действий. Если оценка коры совпадает с мгновенными реакциями амигдалы, тело продолжает выполнять те же действия. Но если этот анализ показывает, что лучше отреагировать по-другому, например, вербально, а не физически, тогда кора посылает гипоталамусу команду сгладить ситуацию, то есть выключить миндалевидное тело. В 2004 году исследования подтвердили, что именно амигдала производит чувство страха и раздражения. Она порождает две типичные реакции на страх — замереть на месте или убежать. Это часто происходит в опасной для жизни ситуации, и чувство самосохранения побеждает разум. Когда мы убегаем от грабителя, мы действуем нерационально, рискуя получить пулю. Также амигдала заставляет нас испытывать естественный страх перед определенными стимулами, например, когда рядом пролетает птица, либо появляется паук или змея. Кажется, некоторые эмоции родились с нами. Это очевидно, если посмотреть, как смеются или плачут новорожденные дети. Другим эмоциям мы, похоже, учимся, например, чувству вины. Оно социально обусловлено через негативную обратную связь. Большинство ученых признают от 4 до 6 основных эмоций — страх, злость, грусть, радость, а также удивление и отвращение, которые были добавлены нейробиологом Дамасио. Кроме того, эмоции улучшают память. По-видимому, события запоминаются по-разному в зависимости от того, было ли в них эмоциональное наполнение или нет. Простые, нейтральные воспоминания хранятся в гиппокампе. Эмоционально заряженные моменты обрабатываются главным образом в амигдале. Теория, разработанная несколько лет назад в Университете Иллинойса, утверждает, что у мозга есть заданный режим эмоций. Это точка равновесия настроения, определяющая базовый уровень грусти, радости и так далее. Некоторые события сдвигают эти пункты вверх или вниз. Но обычно мы возвращаемся к базовым настройкам. В целом люди с негативным эмоциональным состоянием более пессимистичны, больше волнуются и стараются избегать других. А те, кто наслаждается более позитивным эмоциональным состоянием, обычно активны, общительны и доверчивы. Сканирование мозга показало, что эти две группы людей по-разному реагируют на эмоции других. Например, фотографии людей устрашающего облика вызывают более сильную реакцию в амигдале пессимистов, в то время как фотографии улыбающихся сильнее действуют на оптимистов. Так как эволюция продолжается, мы можем предсказать, какие изменения произойдут с мозгом, если обратим внимание на эволюцию других видов. Сегодня мы знаем, что амигдала больше влияет на префронтальную кору, чем наоборот. Поэтому в определенные моменты эмоции преобладают над разумом и контролируют его. У млекопитающих намного сильнее выражены нейронные пути от миндалевидного тела к префронтальной коре, чем те, что идут в обратном направлении. Мысли могут с легкостью вызвать определенные эмоции, и делают это через активацию, как вы уже догадались, амигдалы. Нельзя утихомирить эмоции мыслями, то есть выключить миндалевидное тело. Например, сколько бы мы ни твердили себе, что нужно меньше волноваться или грустить, этого не произойдет. Нейронные пути от префронтальной коры к амигдале у приматов намного активнее, чем у других видов млекопитающих. Возможно, они продолжат усиливаться, то есть кора будет получать все больше контроля над миндалевидным телом. Тогда люди будущего смогут лучше управлять своими эмоциями. Но это только предположение. Если новые нервные пути от префронтальной коры к амигдале и наоборот в какой-то момент достигнут равновесия, Вполне вероятно, что распри между мыслями и эмоциями завершатся более гармоничным союзом разума и чувств. Другими словами, с ростом взаимодействия коры и миндалевидного тела когнитивное и эмоциональное, возможно, начнут работать вместе, а не в качестве двух отдельных систем, как сегодня. Техника. Изменить одно слово. Несколько лет назад Toyota предложила своим сотрудникам подумать, как увеличить свою производительность. Руководство получило совсем мало идей. Через некоторое время они сформулировали вопрос по-другому. Как сделать вашу работу проще? В этот раз их просто завалили предложениями. Небольшие поправки в формулировке вопроса могут привести к огромным переменам. Иногда замена одного слова или изменение порядка слов в описании творческой задачи может стимулировать воображение, добавив новые смыслы. Сформулируйте свою творческую задачу. Определите ключевые слова и поменяйте их по крайней мере 5 раз. Обычно проще всего заменять глагол. Пример. Творческая задача. Как мне работать меньше часов? Я меняю одно слово. Как путешествовать меньше часов? Как есть меньше часов? Как спать меньше часов? И так далее. Придумывайте решение новым задачам, возникшим после замены одного слова. Примените эти идеи к первоначальной задаче. Техника «два слова». Опишите суть проблемы 2 словами. Например, если ваша творческая задача «как улучшить продажу моего мороженого», 2 ключевыми словами будут «продажа» и «мороженое». Для каждого слова подберите 2 качества. Например, «продажи онлайн» и «продажи в магазине». Консистенция и вкус мороженого. Для этих характеристик подберите еще по 2 признака. Продажи онлайн, по электронной почте или на сайте. В магазине, оплата на кассе или у прилавка. Консистенция, густая и сладкая. Вкус, фруктовый или шоколадный. Разбивайте эти качества надвое, пока не почувствуете, что материала для решения проблемы достаточно. Разделяя задачу на части, вы обнаружите новую информацию, казалось бы, не относящуюся к исходной проблеме. Потом совместите части в новой и оригинальной манере. В минуты грусти и радости вы мыслите по-разному. Когда считаете себя богатым и успешным, у вас другие мысли, нежели чем когда чувствуете себя бедным неудачником. То же самое и с творчеством. Вам в голову приходят оригинальные идеи, когда вы считаете себя творческим человеком. Если в дороге на приборной доске загорается индикатор малого количества бензина, вы остановитесь на следующей заправке и наполните бак. Индикатор показывает, что без горючего мотор заглохнет. Вы не игнорируете это предупреждение, не замираете в ужасе, а останавливаетесь и заправляетесь. Наполнив бак, больше не смотрите на стрелку показателя уровня топлива. Вы не позволите ей полностью захватить ваши мысли, иначе это будет отвлекать от дороги и создаст опасность. То же самое верно и для негативного мышления или постоянного сомнения, неуверенности или страха, словом, для беспрестанного поиска угроз. Если он подчиняет себе ваш день или даже всю жизнь, сложно стать более творческим. А ведь это просто вопрос эмоций или восприятия. Люди, набравшие больше всего баллов в тесте на уровень счастья, решают на 25% больше творческих задач, чем те, кто чувствует себя неуютно или рассержен. Хорошее настроение помогает расслабиться, благодаря чему вы меньше думаете о мировых проблемах и лучше сочетаете далекие друг от друга понятия. Впрочем, немного меланхолии обостряет внимание, позволяя сильнее и дольше концентрироваться. Исследования показали, что известные писатели в 8 раз чаще, чем обычные люди, страдают от тяжелой депрессии. Не то чтобы все успешные писатели и художники были сумасшедшими, просто они больше грустят. Восприятие и эмоции. Быть творческим человеком — это больше, чем просто отличаться от других. Любой может быть странным, это легко. Сложно быть таким же простым и великим одновременно, как Бах. Делать вещи просто, невероятно просто — вот это творчество. Чарльз Мингус. Есть история о пигмее, которого впервые вывезли на машине из джунглей в саванну. В дороге он увидел впереди насекомое. По мере того, как машина двигалась, он поражался, как растет насекомое. В полной растерянности он спросил у водителя, что это за волшебное насекомое. Водитель ответил, что это вовсе не насекомое. Они подъезжали к буйволу. Доминирующие модели восприятия пигмея, насекомые в джунглях, заставили его считать буйвола растущим насекомым. Доминирующие модели восприятия влияют на поведение и мысли. Нейронные связи ответственны за то, как мы видим и понимаем мир. Эти структуры действуют как система значений, которые через восприятие позволяют понять, что именно перед нами. При этом они предоставляют правила, определяющие наше взаимодействие с миром в целом. Эти нейронные связи порождаются сочетанием генетических элементов, которые мы наследуем, и жизненным опытом. Физическая среда также оказывает огромное влияние на нейронные структуры. Наш приятель-пигмей привык жить в джунглях и смотреть всего на несколько метров вперед. Его способности восприятия нацелены на понимание ситуации из его жизни, его физической среды, а не в саванне, где пасется буйвол. Культура, в которой мы воспитываемся, подвержена влиянию сконструированных людьми парадигм. В любой группе, профессии или области есть свои предубеждения относительно реальности. Что возможно, принято, ценится и так далее. Мы впитываем эти парадигмы и передаем другим поколениям через культуру и традиции, дни рождения, похороны, свадьбы, просмотр футбольных матчей и так далее. Друзья, семья, коллеги по работе или учебе и преподаватели также оказывают большое влияние на наше восприятие. Похожий взгляд на мир делает общение с другими людьми проще, ведь мы разделяем с ними одни смыслы, одно понимание мира. Держась за парадигмы, мы лишаем себя возможности примерить другой взгляд на мир, иные возможности, восприятие, решения и идеи. Это проблема для творчества. Установки мешают нам продвигаться вперед, думать нестандартно и быть более творческими. Даже простое понимание этого станет прекрасным первым шагом к тому, чтобы оставить предубеждения и домыслы и начать думать иначе. Предрассудки. У нас полно предрассудков, которые могут помешать творчеству. Упражнение. Дайте другие названия 5 предметам, которые уже как-то именуются. Например, назовите музыку летящими звуками, облако плывущим высоко белым дымом и так далее. Упражнение. Представьте, что вы фотоаппарат. Пройдитесь по комнате с закрытыми глазами осторожно, чтобы ни на что не наткнуться. Остановитесь. Откройте на секунду глаза и тут же закройте, как будто это объектив фотоаппарата. Посмотрите на то, что перед вами, без всякой предвзятости. Запоминайте все сфотографированное во время этих секундных вспышек. Так вы увидите вещи такими, какие они на самом деле, без фильтра ожиданий. Когда мы сталкиваемся с новой проблемой, для творческого процесса очень важно хотя бы частично избавиться от предубеждений. Одна из причин, почему предубеждения так сильны и оказывают на нас такое влияние, связана с эмоциями. Как мы видели в начале этой главы, иногда наше восприятие или интерпретация отдельных событий или обстоятельств моментально запускает эмоциональную реакцию. Например, если мы не можем сосредоточиться при написании рабочего отчета, то сильно переживаем и начинаем думать, что никогда не закончим. Если на улице иностранец спрашивает о чем-то на незнакомом языке, мы раздражаемся, потому что не понимаем его. Если к вам подойдет кто-то необычно одетый, вы испугаетесь. Эти ситуации воспринимаются как опасные, хотя они совсем не такие. Мы начинаем фантазировать и приписывать преувеличенные значения и смыслы каким-то событиям, зачастую не осознавая несоответствия своей реакции обстоятельствам. Прошлый опыт питает наши эмоции в настоящем. Эмоциональный отклик порождает интеллектуальную реакцию, которая, в свою очередь, закрепляет эти переживания. Простой жест может быть истолкован как угроза. Впрочем, через подсознание эти эмоциональные реакции помогают людям поддерживать равновесие. Они придадут нам энергии для того, чтобы драться или убежать, если кто-то на самом деле нападет. Но сегодня эта энергия также мгновенно активируется в ситуациях, которые на самом деле не несут никакой опасности. Эти эмоции, вызываемые подсознанием в ряде случаев, искажают восприятие. Чтобы этого избежать, необходимо развивать более осознанное отношение к эмоциям. Мы должны постараться лучше изучить их и понять, что они нам сообщают. Не забывайте, все великие творческие люди претендуют на отличное знание самих себя. Мы склонны интерпретировать события и чересчур сильно реагировать. Почему бы не остановиться, не вздохнуть поглубже и не попытаться взглянуть на ситуацию со стороны? Предвзятое отношение вредит творческому процессу, потому что ограничивает наше видение проблемы. Спросите себя, не слишком ли ограничивает предубеждение к творческой задаче ваши возможности? Причинами могут быть прошлый опыт, слова отца, что-то, услышанное на собрании, то, чего вы избегаете. Для преувеличенных реакций также есть биологическое объяснение. От повторения опыта нейронные связи усиливаются. Чем чаще мы встречаемся с чем-то или кем-то, тем сильнее становятся ассоциации с этим предметом или человеком в мозге. Дональд Хэб утверждает, чем чаще одновременно активируется группа нейронов, тем эффективнее их взаимодействие. Когда вы смазываете маслом дверную петлю, с каждым разом дверь все лучше открывается и закрывается. Любой новый опыт просто закрепляет уже известное. Именно поэтому мы получаем удовольствие от всего знакомого и от чувства надежности, которое оно нам придает, и боимся неизвестного. Так сложилось в ходе эволюции. Натянутые отношения между людьми с разным мировоззрением или стилем жизни имеют под собой неврологическое основание. В борьбе за выживание вида человечества пришло к тому, что необходимо сохранять стабильность в отношениях индивида и окружения. Когда это равновесие нарушается новым обычаем, верованием, другой традицией или изменением в физической среде, мы чувствуем неудобство и угрозу. Так появились предрассудки. Попытаться стать выдающимся и творческим, не меняя образ жизни, — пустой труд. Сложно отклониться от нормы, стать более изобретательными, когда биологией предопределено стремление оперировать известными сведениями. Привыкнув к определенным процессам, методам или способам решения проблем или к стандартным рецептам успеха, с новыми мы почувствуем себя неуютно. То же самое происходит с идеями и поведением. Когда внешний мир не соответствует нашим ожиданиям, возникает естественная биологическая реакция, стремление изменить окружающую среду или внутренние структуры мозга, то есть либо реальное положение вещей, либо наше представление о мире. Так непросто думать по-другому, именно из-за этой биологической склонности всегда обращаться к тому, что нам знакомо. Быть творческой личностью — настоящий вызов. Но это возможно. От тревоги к страху. Ощущать волнение перед публичным выступлением абсолютно нормально. Но иногда ежедневные тревоги могут превращаться в сильные парализующие страхи, фобии, способные лишить нас многих повседневных радостей. Постороннему человеку причина вашего страха может не показаться заслуживающей внимания. Но ваши чувства столь же реальны, как если бы угроза была. Фобии, такие как боязнь высоты, открытых пространств, пауков или выступлений на публике, коренятся в основном в детстве или подростковом возрасте, хотя многие, страдающие ими, не могут вспомнить какой-то отдельный случай, который их спровоцировал. В них также присутствует определенный генетический элемент. В настоящее время в лечении фобий наибольших успехов добилась когнитивно-поведенческая психотерапия. Психотерапевты иногда используют блокирующие лекарства, чтобы пациенты могли спокойно взглянуть в лицо своим страхам. Затем постепенно люди начинают преодолевать их без лекарств. Похоже, повторная и подконтрольная встреча с источником страха без негативных последствий ослабляет его. Небольшие шажки чрезвычайно важны. Чтобы излечить боязнь высоты, например, психотерапевт может для начала показать фотографию, сделанную с крыши невысокого дома. Постепенно, когда вы почувствуете себя увереннее, он будет увеличивать интенсивность воздействия в контролируемой обстановке. Он может попросить вас представить себе балкон, а затем отвести в возвышенные, но безопасные места, чтобы вы провели там некоторое время. Понемногу тревога уходит, и фобия исчезает. Гнев. Управление гневом призвано контролировать физические реакции, вызванные активацией этой эмоции. Оно не меняет причину или ее способность раздражать вас. Избегайте дискредитировавшего себя совета расслабиться. Доказано, для отношений и душевного здоровья вредно скрывать гнев. Это как пытаться закрыть жерло извергающегося вулкана. Контроль гнева сокращает влияние эмоций на тело и позволяет справиться с ситуацией. Ему посвящены многие книги. Вот базовые методы. Вдохните глубоко от живота. Пока дышите, повторите несколько раз фразу или слово, которые вас успокоят, например, «расслабься». Представьте спокойную сцену, например, равнину или горный пейзаж. Двигайтесь медленно и плавно. Используйте воображение. Визуализируйте что-нибудь расслабляющее, например, что вы лежите в гамаке. Помните, действия, основанные на чувствах досады или гнева, не решат проблемы. Это сделает только просчитанное и целенаправленное поведение. Совершенствуйте искусство общения с окружающими. Слушайте, говорите спокойно. Заново проанализируйте ситуацию, используя позитивный язык. Вместо того, чтобы метать проклятия и твердить, что нет надежды, посмотрите на ситуацию с логической стороны. Убедите себя, все не так плохо, и вы сможете преодолеть трудности. Префронтальная кора общается с лимбической системой, разум с чувствами. Постарайтесь преобразовать эмоцию, как я советовал в начале главы. Как хорошо, мне надоело. В начале 20 века люди не любили сами резать хлеб. Отто Роуведдер потратил 16 лет своей жизни, пытаясь изобрести машину, которая бы резала хлеб, и вложил в нее все свои деньги. Промышленные предприятия не захотели покупать изобретение, и он обанкротился. 30 лет спустя компания Continental немного ее изменила и выпустила в свет под названием Wonder Bread. В том году нарезанный хлеб составил 80% от общих продаж. Отто говорил, что его стимулом были не деньги, а просто тот факт, что хлеб приходилось резать самому. Часто идеи развиваются на основе того, что нас беспокоит. Напишите список вещей, которые вас раздражают. Выберите несколько интересных проблем. Страх перед творчеством. В ходе эволюции появились качества, которые позволили нашим предкам собираться в группы, разрабатывать новые технологии и побеждать хищников. В некоторых ситуациях страх, безусловно, полезен. Если вы стоите на краю крыши 20-этажного здания, страх заставит вас сделать 2 шага назад. Стоя с дочерью у перехода широкого проспекта, я сильно сожму ее руку. Эти страхи были и остаются очень важными для выживания. Но есть и другие виды страхов, которые, управляя поведением, снизят эффективность вашей деятельности. Часто из-за страха перед тем, что могло бы быть, творчество затормаживается. Лучше остановиться на проверенном варианте, говорим мы себе. Потенциальная возможность совершить «роковую» в кавычках ошибку преувеличивается. И чтобы избежать ее, мы довольствуемся посредственной работой. Иногда эти страхи берут свое начало в окружении. Например, когда начальник говорит «сделаешь плохо, уволю». Но большую часть времени главную роль играет наш собственный страх выделиться в хорошем или плохом смысле или встретить равнодушие друзей или коллег. Удобство — враг величия. Выбирая комфорт, вы выбираете заурядность. В целом, говоря о страхе перед творчеством, мы имеем в виду страх неудачи. Никто не хочет попасть впросак в работе, поэтому большинство предпочитает не рисковать. Мы долгое время занимались определенным делом и научились сносно выполнять его безо всякого риска. Любая творческая работа — это результат принятия риска. Нужно искать за границами прошлого опыта и признать возможную неудачу. Питер Блок говорит: «Жить на границах, а не в центре». Этот страх вполне оправдан. Если мы попытаемся выйти за рамки известного, другие неизбежно посчитают наши идеи плохими. Для нас это угроза, а примитивный мозг постоянно отдаляет людей от опасности и приближает ко всему известному, надежному. В конце концов, хищники в первую очередь съедают животных, которые отбиваются от группы. Нужно научиться определять и избегать импульсов инстинкта выживания. Будьте внимательны ко всем своим действиям. Постарайтесь действовать осознанно. Усвойте принятие обдуманных рисков. Ему вы можете научиться, начав рисковать в делах, которые не требуют большой эффективности, там, где нет внешнего давления, или там, где результаты не так важны. Спросите себя, каким образом страх перед неудачей мешает вам проявлять творческие способности? Когда вы отказываетесь рисковать в жизни и в работе? Какие последствия вас останавливают? Как думаете, они реальные или воображаемые? Кроме того, у многих при решении творческой задачи обнаруживается другой страх, менее осознанный. Страх перед успехом. Это своего рода паранойя, голос, который шепчет, что мы не сможем поддержать такие прекрасные результаты или что не сумеем соответствовать обстоятельствам, когда придет время воплотить идею в жизнь. Мы сомневаемся, стоит ли окунаться с головой в задачу, потому что не хотим иметь дело с последствиями успеха. Многие всю жизнь борются с этим страхом, считая все, что бы они ни делали, за пределами их возможностей. Они чувствуют себя футболистами-любителями, хотя могли бы играть в профессиональной лиге. Эти незаметные, но разрушительные импульсы не позволяют расти. Даже если совершенствуясь, вы временами чувствуете себя неудобно, без этой неловкости способность развиваться не остается той же, а уменьшается. Если мы не растем, мы умираем. Поэтому страх успеха иногда более разрушителен, чем боязнь неудачи. Так как скрывается за маской благоразумия, нам кажется, что мы занимаем зрелую позицию. Он представляется другом, но на самом деле крадет ваши возможности. Спросите себя, вы отказываетесь от творчества, потому что боитесь, что не сможете поддержать хорошие результаты в течение долгого времени? Вам приходилось отказываться от идеи, испугавшись последствий? Вы равнодушны к успеху? Стресс. Очень трудно определить, испытывает ли тот или иной человек стресс. Для некоторых прыжок с парашютом — это развлечение, а кто-то впадает в панику только от одной мысли об этом. Измерение уровня кортизола — очень распространенная практика. Тем не менее, нет единой базы физиологических реакций, которые бы показали ученому, что вы испытываете стресс. Мозг работает одинаково, когда мы испытываем стресс при виде приближающегося хищника и занимаемся сексом или наслаждаемся мороженым с вареной сгущенкой. Состояние физиологического возбуждения характерно для обеих ситуаций — стресса и удовольствия. В Впрочем, согласно специалисту в этой области Дэвиду Даймонду, мы испытываем стресс, если одновременно определяются три признака. Первый. Должно присутствовать физиологическое возбуждение, которое может оценить третья сторона. Когда Ариэля Артегу удалили в матче с Голландией на чемпионате мира во Франции 1998 года, я видел, я и есть та самая третья сторона, как на стадионе в Марселе неистовые аргентинские болельщики кричали и плакали, заламывая руки и потея. Второй. Стимул, вызывающий стресс, должен быть отвратительным. Спросите себя, если бы я мог снизить интенсивность своих чувств, то сделал бы это? Если ответ «да», значит этот стимул отвратительный. Болельщики явно предпочли бы, чтобы Артега остался на поле. Его удаление было отвратительным стимулом. Третий признак. Вы чувствуете, что не властны над стимулом, вызывающим у вас физиологическое возбуждение. Чем меньше контроля, тем сильнее стресс. Мы, как болельщики, никак не могли повлиять ни на поведение Артеги, ни на красную карточку судьи. Все это вместе и вызывает стресс. Когда сенсорная система выявляет опасность, в надпочечниках выделяется адреналин, благодаря которому учащается пульс и повышается артериальное давление, а также кортизол. Это придает энергии для бега или драки. Без этой быстрой, гибкой и прекрасно регулируемой системы реагирования на опасность мы бы умерли. Но система ответа на стрессовые факторы сформировалась для решения мгновенных проблем, а не многолетних задач. Например, чтобы мышцы двигались как можно быстрее при любой опасности. Сегодня стрессовые стимулы совсем не похожи на льва, преследующего вас в течение нескольких секунд. Сейчас это часы, дни и годы на работе, финансовые проблемы, несчастливые семьи и так далее. Наша система реагирования на стресс не способна эффективно справляться с этой действительностью. Мало-помалу кортизол начинает накапливаться в кровеносной системе. Со временем он становится токсичным. В результате тонкая система сбивается настолько, что начинает влиять на работоспособность. Люди, страдающие от хронического стресса, в три раза чаще заболевают, и, конечно, у них выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, один из наиболее неприятных эффектов продолжительного стресса — то, что он ведет к депрессии. В год около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством из-за глубокой депрессии. В развитых странах порядка 80% медицинских расходов так или иначе связаны со стрессом. 77% сотрудников разных компаний утверждают, что бывали в ситуации, когда не могли работать лучше или перегорели. Это означает большое количество кортизола в крови, множество пропущенных собраний и частые визиты к врачу. Итак, при продолжительном стрессе высокого уровня мы подвергаемся длительному воздействию кортизола. Исследования показали, это губительно для мозга, а в особенности вредит гиппокампу, ухудшая способность сохранять воспоминания и учиться чему-то новому, что необычайно важно для творчества. Люди, испытывающие стресс, плохо считают, их речь может быть неправильной и путанной, у них хуже память, кратковременная и долговременная. Они не способны адаптировать старую информацию под новые ситуации, хуже сосредотачиваются и выполняют работу. Вероятно, стрессовая ситуация на работе или в семье складывается из завышенных ожиданий и невозможности активно действовать для их воплощения в жизнь. Стресс в семье влияет на работу и наоборот. Он нарастает и становится все более разрушительным. Лучший способ справиться со стрессом — максимальный контроль своей жизни. Чтобы облегчить влияние стресса, необходимо снизить уровень кортизола. Вот несколько действенных способов. Успокойте свои мысли при помощи медитации. Делайте дыхательные упражнения и занимайтесь йогой. Поддерживайте хорошие отношения с семьей и близкими друзьями. Смейтесь. Смех повышает уровень кислорода и высвобождает эндорфины. Отдыхайте. Сильная усталость может повысить уровень стресса, в то время как сон его снижает. Занимайтесь спортом. Физическая нагрузка также уменьшает стресс. Беги, беги, беги. Бег не только полезен для здоровья. Для меня он стал еще и некой действенной метафорой. Бегая изо дня в день, дистанцию за дистанцией, поднимая планку все выше и выше, и раз за разом ее преодолевая, я и сам поднимался вверх. Харуки Мураками. Мы уже знаем, что душевное здоровье связано с частым появлением озарений. Также говорят, в здоровом теле здоровый дух. Хотя в истории эволюции до сих пор остается множество спорных вопросов, ни один антрополог или палеонтолог планеты не сомневается по поводу одного факта. Мы всегда находились в движении. Вместо того, чтобы спускаться с дерева на землю и подниматься с земли на дерево в зависимости от изменений климата, мы скорее перемещались горизонтально, пересекая планету в поисках лучших условий для жизни. Нам приходилось проходить огромные расстояния. Считается, что мужчины преодолевали от 10 до 20 километров в день, а женщины — 5-10. Наш современный мозг развивался, пока мы занимались спортом. Мы практически были марафонцами. Так, 100 тысяч лет назад мы покинули Африку и пришли в Европу 40 тысяч лет назад. Пересекали реки, пустыни, леса, горы, океаны. Наши предки постоянно искали новые источники пищи, высматривая хищников и физическую опасность. Таким образом, мы развивались, будучи в прекрасной физической форме. В жизни людей всегда присутствовало движение. Сегодня один из факторов здорового старения — это движение. Все указывает на то, что физическая активность улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает риск инфаркта или инсульта. Кроме того, состояние тела действительно влияет на результаты любого теста умственных способностей. Долговременная память, аналитическое и критическое мышление, внимание, решение проблем, способность думать быстро или абстрактно, кратковременная память, время реагирования. Много двигающийся человек в этих тестах всегда наберет больше баллов, чем малоподвижный. Это демонстрирует связь физической формы и умственной активности, но не причины. Но если второй улучшит состояние своего тела, его результаты также повысятся. Подобные эксперименты проводились много раз и в целом подтверждают. Хорошая физическая форма стимулирует улучшение когнитивных способностей. Например, у людей, которые занимались спортом в течение жизни, риск получить душевное расстройство сокращается вдвое. Влияние физической нагрузки на настроение настолько велико, что некоторые психиатры начали прописывать ее своим пациентам. Кроме того, спорт помогает справиться с депрессией и тревогой мгновенно и в длительной перспективе, причем это верно и для женщин, и для мужчин. Чем длиннее программа занятий, тем лучше результаты. Когнитивные способности, в том числе и творческие, развились, когда мы вели активный образ жизни. Физическая нагрузка. Мы уже упоминали, что мозг потребляет 20-25% нашей энергии, несмотря на то, что его вес составляет от 2 до 5% от массы тела. Когда мозг работает на полную мощь, он использует больше энергии на единицу ткани, чем квадрицепсы во время тренировки. Мозг не может активировать одновременно больше 2% нейронов. Человек проживет до 30 дней без еды и около недели без воды. Но мозг настолько активен, что не может просуществовать без кислорода больше 5 минут. В противном случае он умирает или получает необратимые повреждения. Когда кровь не в состоянии принести мозгу достаточное количество кислорода, там начинают скапливаться ядовитые вещества. Сегодня нам известно, даже для абсолютно здорового мозга можно улучшить систему подачи крови, а значит и кислорода. И это возможно благодаря физической активности. Спорт не обязательно обеспечивает больше кислорода и питания, но он делает их доступнее. Упражнения увеличивают количество и длину артерий и сосудов в теле, в том числе в мозге. Физическая нагрузка стимулирует создание широко исследованной молекулы оксида азота, который регулирует поток крови. По мере того, как улучшается ток крови, тело производит больше кровеносных сосудов, которые каждый раз все глубже проникают в ткани. Иными словами, появляется больше доступа к кислороду, лучше распределяется энергия, и организм очищается от токсинов. Упражнения называют пищей для мозгов. Данные сканирования мозга показывают, спорт увеличивает объем крови в некоторых областях. Другой хорошо изученный эффект физической активности — это стимуляция производства мощного нейротрансмиттера — нейротрофинов, которые поддерживают жизнеспособность нейронов и их способность образовывать связи. Кроме того, нейротрофины стимулируют нейрогенез — производство новых нейронов в мозге. Если говорить о том, как поддержать здоровье мозга и его способность решать творческие задачи, не удивлюсь, если в ближайшем будущем компании установят беговые дорожки в конференц-залах или выделят сотрудникам время для зарядки. Школы могли бы избавиться от традиционных парт и позволить ученикам слушать лекции по математике, вышагивая по беговой дорожке. Не забудьте, что наши предки, жившие в Африке, не сидели в кабинках, а по-настоящему двигались. Думаю, если бы кто-то из них провел 8 часов, сидя без движения, или даже час, он без сомнения стал бы обедом или ужином какого-нибудь хищника. Еще не прошли миллионы лет, чтобы мы могли бы адаптироваться к новому, малоподвижному образу жизни. Наше поведение сегодня не совпадает с оптимальными условиями для эффективной работы мозга. Оставьте ненадолго прослушивание книги и прогуляйтесь. Любовь. Речь не о деньгах и таланте. Речь о творчестве и любви. Эми Батлер. Я больше ее не люблю, нет сомнений. А может быть, люблю. Столь коротка любовь и столь длинно забвение. Пабло Неруда. Допустим, любовь — это универсальное чувство. И то, что оно одинаково или очень похоже в разных уголках планеты, заставляет предположить, что эти прекрасные и иногда непростые переживания задействуют определенные химические элементы и нейронные связи. Скорее всего, именно мозг, а не сердце, отвечает за все, что с нами происходит в первые несколько месяцев, когда страсти кипят, и потом. Один не совсем романтичный факт. Мозг влюбленного отчасти похож на мозг душевно больного или кокаиниста. И еще менее романтичные данные. Когда нас привлекает кто-то, возможно, это потому, что на подсознательном уровне нам нравятся его гены. В том, что вам кто-то понравился, виновато не только зрение. Обоняние также играет важную роль. И, рискуя убить всю романтику, скажу, привлекающий нас запах очень похож на запах наших родителей. Если говорить о любви, мы во власти биохимии. Активация определенных областей мозга стимулирует сердце и заставляет почувствовать бабочек в животе. Хелен Фишер, возможно, лучший специалист по влюбленности, описывает три этапа. Желание или сладострастие, влюбленности или симпатии и нежности или привязанности. Первый этап желания обусловливается гормонами тестостероном и эстрогеном. Мы еще не нашли свою половинку, но очень к этому стремимся. На этапе влюбленности мы одержимы и думаем только о любимом человеке. Эта фаза ассоциируется с понижением уровня серотонина и повышением дофамина и норадреналина. Стрела Купидона — это на самом деле химический арсенал внутри нас. В медицинском колледже Альберта Эйнштейна провели исследование того, что происходит, когда влюбленный смотрит на фотографию дорогого ему человека внутри магнитно-резонансного томографа. Для чистоты эксперимента участникам также показали фотографии знакомых из школы и университета. Между фотографиями любимого человека и нейтральных знакомых ученые поместили число 8,421 и попросили испытуемых провести обратный отсчет от 7 до 1. Это известная техника отвлечения, чтобы эмоции, вызванные фотографией возлюбленного, не заразили нейтральный образ. При виде любимого активировались разные зоны мозга, но две из них были наиболее насыщены кислородом и глюкозой, то есть оказались самыми деятельными. Одна область, хвостатое ядро, часть наиболее примитивного мозга, мозга рептилии, который отвечает за телодвижение и систему поощрения. Она активируется, когда присутствует удовольствие и желание вознаграждения. Чем больше страсти испытывали участники, согласно их собственной оценке по шкале страстной любви, тем более возбужденной была эта область. Чрезвычайная активность также наблюдалась в зоне, которая включается, когда мы едим шоколад. Вот и аргумент для тех, кто считает, что любовь может быть зависимостью. Наконец, область среднего мозга, VTA, играющая ключевую роль в работе системы вознаграждения, главный источник дофамина и норепинефрина, показала себя в полном блеске. Когда дофамин передается другим частям мозга, улучшается внимание, ощущается прилив энергии, появляется сильный стимул к поощрению. Нас охватывают радость и эйфория, которая иногда превращается в манию. Словом, хорошо известные всем эмоции и поведение, неотъемлемые черты состояния влюбленности. Переполненный дофамином, сосредоточенный на одной единственной цели — достижение желаемого, бодрый и неутомимый мозг работает в полную силу. Неудивительно, что мы не можем спать, отправляем тысячи сообщений в день, меняем работу и стиль жизни, душим в объятиях и покрываем поцелуями любимого. Иногда даже умираем от любви. То есть этот этап — это не только сильная эмоция, известная как чувство любви, но скорее ее сочетание с работой системы поощрения. Нами руководит мотивация получить желаемое. В похожем эксперименте, проведенном в Стэнфордском университете, изучались также эффекты, производимые влюбленностью, и ее болеутоляющая сила. Исследовалось прилежащее ядро мозга, центр подкрепления, активирующийся при приеме опиоидов, кокаина и других наркотиков. Он оказался активно действующим и у влюбленных. То есть, чтобы заглушить боль, мы можем обратиться не только к наркотикам. Влюбленные чувствуют меньше боли. Последний этап привязанности наступает, если отношениям суждено продолжиться. К сожалению, нельзя постоянно жить на этапе влюбленности, иначе мы не смогли бы больше ничем заниматься. На этом последнем этапе нервная система у женщин производит гормон окситоцин, связанный с рождением детей и кормлением. Этот гормон помогает установить отношения мать-дитя. Также он выделяется обоими полами при оргазме. Есть теория, согласно которой, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее становится связь между ними. Думаю, что не все с этой теорией согласятся. Другой гормон, выделяемый на этом последнем этапе, вазопрессин, очень важен для длительных отношений. Какая элегантная система, подумать только. Страсть исходит из самой сердцевины мозга, сохраненной эволюцией, хвостатого ядра, которая одаривает нас одним из наиболее стимулирующих веществ — дофамином. Она тесно переплетается с двумя основными инстинктами — воспроизводством и потребностью установить прочную и длительную связь с другим человеком. Лучшее понимание того, почему мы влюбляемся и почему, когда нам не отвечают взаимностью, остаемся с разбитым сердцем, может посодействовать психотерапии. Ведь любовная тоска может быть источником стресса и депрессии. Эмили Дикинсон говорила: «Ум шире широты небес». И как чудесно, если это действительно так. Влюбленные, мы более творческие. Похоже, любовь меняет наши мысли, запуская в мозге глобальный процесс, который способствует связям между разными неспециализированными областями, что происходит прямо перед озарением и препятствует аналитическому мышлению. Кроме того, романтизм пробуждает мысли с долговременными перспективами. Мы видим лес вместо дерева, значение прежде деталей. Это, в свою очередь, способствует появлению новых идей.